Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окно, в доме и на улице было удивительно спокойно и тихо, и этот покой оттенялся добрым, умиротворенным, ворчливым шумом затухающего самовара. Рх! Я ни с того ни с сего выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение «телячий восторг». Прыгнул еще, и посуда зазвенела в шкафу. В таком виде и застал меня Алеша. «Ну и обрежуха», — сказал старик. «Печь, гляжу, истопил, за водой сбегал. Тебе жениться надо». «Я бы не прочь, кабы не разводиться сперва». «У тебя, жонка-то, ничего». Алеша взял со стола Тонин портрет и почтительно поразглядывал. «Ничего?» — спросил я. «Ничего, востроглазая. Не загуляет там в городе-то?» «Кто ее знает?» «Нынче живут прохладно», — сказал Алеша и завернул цигарку. «Может, оно и лучше, эдак. Мы взяли топоры, лопаты, ножовку, не запирая дом, двинулись ремонтировать баню. Пока я раскидывал снег вокруг сруба, Алеша разобрал каменку, опрятно сложил в предбаннике кирпичи и прокопченные валуны. Выкидали покосившиеся полки и разобрали прогнившие половицы. Я пнул валенком нижнее бревно, и в бане стало светло. Гнилое совсем, оно вылетело наружу. Алеша простукивал обухом другие бревна. Начиная с третьего ряда, они были звонкие, значит, ядреные. Старик полез наверх проверять крышу и потолок. «Гляди, не свались», — посоветовал я, но Алеша кряхтел, стучал обухом. «Полечу, так ведь не вверх, а вниз, невелика беда». Теперь было ясно, что крышу и стропила можно не трогать. Мы присели на пороге, решив передохнуть. Алеша вдруг легонько толкнул меня в бок. «Ты погляди на него». «На кого?» «Да вон Казанков-то, дорогу батагом щупает». А Венер Казанков, другой мой сосед, проваливаясь в снегу, при помощи березовой палки правился в нашу сторону. Ступая по нашим следам, он, наконец, выбрался к бане. «Ночевали здорово!» «А Венеру Палыч товарищу Казанкову», — сказал Алеша, — «наше почтение». Казанков был сухожильный старик с бойкими глазами. Волосы тоже какие-то бойкие торчали из-под бойкой же шапки. Руки у него были белые, с тонкими, совсем не крестьянскими пальчиками. «Что, не утелилась корова-то?» — спросил Алеша. Казанков отрицательно помотал ушами своей веселой шапки. Он объяснил, что корова у него отелится только после масляной недели. «Не стельная она у тебя», — сказал Алеша и прищурился. «Ей-богу, не стельная». «Это как так не стельная, ежели брюхо у нее?» «И подхвостится, старуха говорит, большая стала». «Мало ли что старуха наговорит», — не унимался Алеша. «Она, старуха-то, может, и не разглядела по-настоящему». «Стельная корова». «Какая ж стельная? Ты ее до ноября к быку гонял? Ты посчитай, не поленись, сколько месяцев-то прошло». «Нет, парень, не стельная она у тебя. Останешься ты без молока». Я видел, что Алеша Смолин просто разыгрывает Авенера. А тот сердился всерьез и изо всей мочи доказывал, что корова обгулялась, что без молока он, Казанков, вовек не останется. Алеша нарочно заводил его все больше и больше. — Стельны, ты когда ее к быку-то гонял? — Гонял. — Да знаешь, что гонял. А когда гонял-то? — Ну вот, теперь давай считать. — Мне считать нечего, у меня все засчитано. Казанков окончательно разозлился. Вскоре он посоветовал Алёше думать лучше о своей корове, потом как бы случайно намекнул на какое-то ворованное сено, а Алёша сказал, что сено он сроду не воровал и воровать не будет, а вот он, Казанков, без молока насидится, поскольку корова у него не стельная, а если и стельная, так все равно не отелится.